Хэппи успел отвести меч одного из легионеров и боковой подсечкой сбил с ног одного из убийц. Третьего, к сожалению, мои ретивые охранники все же успели заколоть. «Хэппи, вяжи его», — приказал я, указывая рукой на корчащегося от боли египтянина, которого трудно было разглядеть в темноте прохода. «Покажи лекарям, чтобы любую царапинку залечили. Затем отвези в поместье и жди меня там. Не вздумай даже на секунду выпустить его из вида. Отвечаешь головой». «Да мой царь, центурион, поняв серьезность моих приказов, лично занялся пленником и, взяв с собой еще четверых охранников, утащил его внутрь храма. Испуганные жрецы, которые шли сзади, только увидев трупы, поняли, что на меня было совершено нападение. Вскоре к нам подошел и испуганный верховный жрец. Пуимра, проведи расследование, как эти люди оказались в храме, когда есть запрет на то, чтобы при проведении церемонии тут не было лишних людей». Я повернул голову к нему, сказав это ледяным голосом. Он, потея и кланяясь, тут же заверил меня, что все сделает и сам никогда бы даже не подумал, чтобы замышлять против своего царя, да и к тому же человека, которому он многим обязан. Я думал так же, так что попросил просто с этим побыстрее разобраться, поскольку мне нужно было идти в поход. Никому не говорить, что было покушение, это я уже сказал громче, чтобы слышали все немногие свидетели, в основном жрецы, которые видели нападение. С улицы убийц не было видно, так что не будем портить нашим подданным праздник. Забрав с собой Пуимру и жену, я пошел с ними на выход, и вскоре мы вышли к огромной толпе, которая приветствовала нас радостными криками. Начались снова песнопения, музыка, танцы, но я отрешился от всего, размышляя, кто такой идиот, что решил меня убить подобным методом. Или не убить, а проверить работу моей охраны. Сидел я на носилках, задумчиво смотря в одну точку, не обращая на окружающее меня веселье. Надо хорошо будет расспросить оставшегося в живых. Несмотря ни на какие запреты, новость о покушении на меня тут же разлетелась по дворцу. Простые люди об этом, конечно, не узнали, никаких волнений не было, зато в царском дворце все тут же стали проситься ко мне, чтобы лично убедиться в том, что я не ранен. Я всех посылал лесом, кроме Рихмира и Хатшепсут, которые примчались сразу, как я вернулся с праздника. Их пришлось принять, показать, что со мной все хорошо, и только убедившись в этом, один ушел счастливый, а вторая не очень. Видимо, какая-то надежда на то, что меня хотя бы ранили, у нее все же была. А может быть, это мои придумки и внезапно возникшая паранойя, а любимая супруга просто волновалась за меня. В любом случае, это предстояло вскоре узнать. Вечером я распорядился подготовить колесницу и вместе с охраной отбыл утром в поместье. Разговор с нападавшим предстоял долгим, и ради его безопасности в том числе, следовало держать его как можно в более надежном месте. Прибытие в поместье прошло под шум рогов, оповещавших о том, что царь прибыл в расположение войска, но я посетившим меня посланникам от центурионов сказал, что встречусь с ними позже, пока же у меня есть дела. Давно выкопанный подвал, специально для подобных целей, прекрасно послужил тюрьмой для пленника, которого оберегало сразу два моих охранника, чтобы он даже себе не мог нанести вред, не говоря уже о том, чтобы к нему получили доступ посторонние. Меня помыли, привели в порядок после дороги, затем я поужинал и только после этого спустился вниз. Лежащий в углу камеры на тростниковой подстилке пленник вздрогнул, когда дверь открылась и его жилище осветил свет многочисленных ламп. Хэппи и еще два опциона вошли следом за мной, расставляя лампы и закрывая за нами дверь. Безбородого мужчину в парике на египетский манер начало потряхивать, когда мы спокойно и молча стали готовиться к беседе. Хэппи раскладывал инструменты, нужные для улучшения общения, я же удобно устраивался на принесенном вниз кресле. Когда все было готово, опционы подошли к подстилке, несколькими ударами настроили мужчину на нужный лад и подтащили чуть ближе, бросив его на пол. «Что же, пожалуй, настало время познакомиться», — спокойно начал я разговор. «Я царь Менхипера, а кто ты?» Мужчина промолчал, лишь зло смотря на меня, хотя он явно меня боялся. «Возьми киянку и сломай ему мизинец на левой руке», — будничным тоном попросил я Хэппи. Опционы положили руку мужчины на деревянную скамью. Хэппи замахнулся, и по камере прокатился первый крик боли. «У тебя на руках и ногах еще 19 пальцев», — вежливо предупредил я его, когда мужчину отпустили и он схватился здоровой рукой за сломанный палец, баюкая его, а также очень много ребер. «Чем дольше ты будешь упорствовать, тем с большим количеством сломанных костей ты попадешь на корм крокодилам». На меня сверкнул злой взгляд, и он плюнул в меня, но слюна не долетела, упав на пол. Я вздохнул. «Ты зря пытаешься меня разозлить, я не испытываю к тебе неприязни. Для меня ты просто оружие, которое отправили меня убить. Но поскольку мне нужно узнать имя того, кто вложил тебе в руку кинжал, то мне приходится задавать тебе эти вопросы». Пленник промолчал. Хэппи два пальца, наш гость от чего-то думает, что он кого-то защитит ценой своего пошатнувшегося здоровья. Центурион молча поднял киянку и методично разбил ему два сустава на пальцах, вызвав обморок от болевого шока. Ведро холодной воды привело нашего гостя в себя, но он от чего-то продолжал молчать, что навело меня на мысль, что обычный человек вряд ли способен на подобную стойкость. «Принеси ко мне его кинжал», — приказал я одному из опционов. Когда тот это сделал, принеся оружие, замотанное в множество слоев ткани, я аккуратно размотал и, попросив приблизить к себе лампу, осмотрел оружие. Оно было необычным. Вместо одного дола, по клинку было пробито много мелких канавок, внутри которых налипла какая-то субстанция. «Клинок отравлен», — я поднял взгляд на мужчину, который пришел в себя. Тот промолчал. «Что же, Хэппи, ломайте ему кости, крушите суставы, пока не начнет говорить», — дал я команду, и помещение надолго заполнилось криками боли и проклятиями в мой адрес. Сломался он на разбитых коленных чашечках, наконец став говорить. «Скажу, стойте, хватит», — взмолился пленник, корчась на полу от боли. Я поднял руку, и центурион отошел от него. «Еще раз повторюсь, никто здесь не испытывает к тебе неприязни», — повторил я абсолютно спокойным тоном. «Мы вынуждены тебя пытать только потому, что ты не хочешь поделиться с нами именем твоего заказчика и подробностями приказа. Я командир Меджиев из города Абиска, единственный, кто уцелел из своей семьи в резне, устроенной тобой», — глухо ответил он. «Месть — это хорошо», — согласился я, — «это повод. Продолжай. Это все. Я подговорил своих близких соратников, и мы запланировали убить тебя», — ответил он, но я поморщился и показал Хэппи на киянку. Увидев инструмент в руках центуриона, пленник вздрогнул, скорчился на полу и сказал: «Я вру. Да, я это знаю», — согласился я с ним, «поскольку Меджай даже сколь высокого положения, как ты, не смог бы получить такой искусный бронзовый кинжал, явно не египетской работы, отлитый специально для отравления. Ну и к тому же, как вы попали в тот тоннель храма Амона, Хэппи вон за день до начала церемонии там выставил посты и все обыскал. Там есть тайный ход», — нехотя признался он. «Нас туда запустили, и мы ждали тебя заранее. Слушай, раз мы достигли с тобой определенных договоренностей и ты хочешь сотрудничать, расскажи сейчас основное, назови фамилии, а потом тебе окажут помощь, накормят, дадут новую одежду, и мы продолжим уже в спокойной обстановке без киянок и пыток», — предложил я. «Мне и еще троим из тех, чьи семьи погибли от руки твоих солдат, предложили большое количество золота за твое устранение», немного помолчав, начал рассказывать он, предложил их господин Пенри. «Это кто? Я впервые слышал это имя». «Глава Меджиев», — ответил за него Хэппи, «я встречал его во дворце рядом с царем Хатшепсут». Пленник кивнул головой и облизал сухие губы. «Дайте ему вина, у него сохнет горло», — приказал я. Когда мужчина немного выпил, то продолжил. «Он и дал нам эти кинжалы, а также познакомился с жрецом, который провел в храмовые тоннели». «Что за жрец? Имени я не знаю, но он точно из храма Амона», — ответил пленник. «Кто еще участвовал из тех, кого видел ты?» «Его лица не было видно, он сидел все время за ширмой, пока мы разговаривали, но его обувь была так богато украшена драгоценными камнями, что я узнал эти сандалии», — ответил мужчина. «Это один из самых знатных фиванских купцов, чья семья владеет огромными богатствами». «Да, еще больше заинтересовался я, а имя у него есть?» Прозвучавшее имя заставило меня широко улыбнуться. «Я давно искал возможность, как мне лучше всего наказать предателей, кинувших меня. Причем хотел сделать это официально, чтобы комар носа не подточил, а тут такой подарок пришел мне прямо в руки. Не зря китайцы говорят о том, что не обязательно бегать за врагом, достаточно спокойно подождать развития событий, сидя на берегу реки. Позовите Танини, пусть все запишет, и пленный подпишет свои показания отпечатком большого пальца», — приказал я. «Потом найдите врача, пусть окажет всю возможную помощь пленному. Смените солому, помойте, дайте одежду и поесть. Когда будет в силах говорить, мы продолжим, но уже без пыток. Ведь так, обратился я к измученному мужчине. Да, я не хочу больше боли, глухо ответил тот. Глава 19. Пленника лечили 2 недели, чтобы он мог хотя бы сносно продолжить общение, ведь после экзекуции он представлял из себя кусок мяса и совершенно точно остался теперь инвалидом на всю свою недолгую оставшуюся жизнь. Сам же я отправил письмо к Рихмиру, где попросил прислать мне названия городов и поместий, где живут самые богатые фиванские купеческие семьи, особенно те, кто со мной работал все это время и обманывал. Списком только из 4 имен я попросил его себя не ограничивать, а указать побольше тех, кто и правда был очень богат и владел большим количеством земли. Когда я получил этот список вместе с проводниками, которые знали, где находятся нужные мне дома и поместья, то я распределил центурионов и войска, чтобы они отправились вместе с ними и захватили всех людей на местах и держали их под арестом, пока я не прибуду с расспросами и разборками. Довольные тем, что можно будет отдохнуть от муштры, солдаты 1-го легиона, ушли по этому заданию, а со 2-м легионом и документами, полученными от пленного, который надиктовал Танини вообще все, что знал или мог вспомнить, я отправился в Фивы. Душа пела от радости предстоящей мести, а также того, что скоро чужие богатства станут моими собственными. Это же было любимым делом всех королей, всех эпох, экспроприировать земли и золото у изменников и оппозиции, так что и я собирался этим же правом воспользоваться. Тем более, что имел для этого весьма веские основания. И пусть большинство из тех, кто попал в эти списки, могли быть ни при чем, но я был уверен, что 1-й же купец, которого я начну пытать, подтвердит мне вообще все что угодно и укажет любые имена. Большую часть, кто будет невиновно, достаточно будет просто припугнуть пытками и угрозой расправой для того, чтобы они не вякали на меня в будущем, а вот тех, кто был и правда замешан в заговоре, ждали непростые времена. При приближении войска, в городе паника сначала не поднялась, но как только легион стал входить в саму столицу, захватывая все посты и арестовывая всех меджеев, то к царскому дворцу мигом помчались десятки посланников, поскольку началось волнение у населения, особенно в высоких его кругах. Я приказал особо не трогать простых людей и непричастные семьи, так что вскоре настороженные люди, не понимая, почему пленных меджеев разоружали и вели за город, а часть домов окружали и из них никого не выпускали, вышли на улицы. Войска продолжали игнорировать обычных людей, если они не подходили ближе к занятым делами легионерам, и это частично многих успокоило. Конечно, долго этот беспредел не мог продолжаться, и вскоре ко мне прибыл посланник от царя Хатшепсут, уже знакомый начальник южной канцелярии, казначейства и носитель королевской печати Хатшепсут, Сеннифер. Низко мне поклонившись, он обеспокоенно на меня посмотрел. Его величество Хатшепсут обеспокоено присутствием войск его величества Менхиперы в городе, обратился он ко мне, она просит объяснений. Передай его величеству, что царь раскрыл заговор против царской власти и в нем замешаны меджеи и фиванские купцы, ответил я спокойно, так что пусть его величество не переживает, как только я наведу порядок в городе, сразу приду к ней. Пусть не сопротивляется тому, что мои солдаты временно заменят всех меджеев на их постах во дворце. Сеннифер поклонился и, погрузившись в носилки, поторопил рабов, чтобы быстрее его унесли во дворец. Не везде меджеи давали себя обезоружить без сопротивления, и там начала литься кровь. Также охрана и наемники нескольких купеческих домов оказали сопротивление легионерам, и их трупы весьма быстро устлали улицы города. Но по большей части, поскольку меджеям говорили, что вреда не причинят тем, кто не участвовал в нападении на царя, все прошло относительно мирно. Я не собирался устранять их всех, эта организация несла весьма полезные полицейские и пограничные функции, чтобы их можно было кем-то заменить сейчас, но что точно нужно было, так это их реорганизовать. Этим я и собирался заниматься после того, как зачищу весь город. Закончив дела на улицах Фив, я поехал во дворец, где меня уже ждали в зале приемов. Волнующаяся и вздрагивающая от любого шума Хатшепсут, при виде меня с многочисленной охраной, закусила губу. Она явно думала, что я прибыл ее свергать. Ну или мне так показалось, поэтому я прошел в зал, подошел к ней и, наклонившись, поцеловал женщину в лоб, затем сел на трон рядом. «Дорогая моя супруга, тебе ни о чем больше переживать, главная проблема устранена», — улыбнулся я ей, подзывая к себе Танини, который был весь обвешан тубусами. Он достал копию листов, которые подписал пленник и отдал их мне, а я протянул Хатшепсут. Она взяла их и отдала в свою очередь Сенниферу, который стал зачитывать написанное вслух. Чем больше он читал, тем спокойнее становилась Хатшепсут, и я начал понимать, что скорее всего к этому покушению она вряд ли причастна. Вот правда вставал тогда вопрос, может есть еще одно, то, которое затеяла она, раз так сильно волновалась, когда я вошел в зал. К сожалению, доказательств этого у меня не было, а потому приходилось раскручивать маховик только того, о чем мне было известно. Боги, это ужасно, она полностью спокойная, покачала головой, когда советник закончил чтение и сказал, что на каждом листе есть отпечаток одного и того же большого пальца. Мы так переживали за его величество, а теперь оказалось, что те, кому мы доверяли больше всего, наши телохранители, причастны к подобной гнусности. Именно так, моя любимая супруга, согласился я с ней, а потому я лично распутаю этот клубок заговора и покараю всех, кто к этому причастен. Конечно, мой супруг, я полностью на твоей стороне, согласилась со мной Хатшепсут, только вопрос, что будет с охраной и меджеями в целом. Неужели нам придется их распустить? Кто тогда будет нести службу на улицах наших городов? С этим я тоже разберусь, дорогая, улыбнулся я. Невиновных мы, разумеется, не тронем и вернем обратно на посты. Только боюсь, мне придется слегка изменить структуру их подчинения, но думаю, тут ты не будешь против, если они станут подчиняться верховному визирю, а не так, как сейчас, только собственному главе. Конечно, мой супруг, согласилась Хатшепсут, отдельная структура меджеев досталась нам от предков, но я не против, чтобы она подчинялась человеку, который служит царям. Тогда я вынужден откланяться, моя любовь, я поднялся на троне, тебя и женскую половину я оставлю на всякий случай охранять своих солдат. Благодарю тебя, дорогой, слабо улыбнулась она, уже полностью успокоившись, поскольку поняла, что я вообще не покушаюсь на ее власть, а просто наказываю изменников. Тут она была обоими руками за. Я показал рукой всем отойти, а сам наклонился к ней. Пока есть такой чудесный шанс избавиться от неугодных, моя любовь, может и у тебя есть пара имен, кто давно тебе надоедает, но от кого ты в силу обстоятельств никак не могла избавиться сама. Глаза Хатшепсут расширились, она задумалась, затем наклонившись ко мне и прошептала несколько имен. Надо будет узнать у помощника Усирамана, чтобы это были не наши люди, подумал я, услышав их, а так почему бы не сделать Хатшепсут приятное. Постараюсь со всем разобраться как можно быстрее, любимая, я поднялся и, помахав ей рукой, отправился в лагерь. Прежде всего требовалось разобраться с меджеями, которых мы захватили больше 3000, вместе со своим главой. Он был спокоен и не сопротивлялся при задержании, когда к нему домой вломился Хапи со своими людьми. Все, что он попросил, это не трогать семью, и затем безоружный вместе со своей охраной сдался нам. С ним я первым и наметил разговор в своем шатре, пока Хапи отправились трясти дома неугодных Хатшепсут купцов, заглянув, разумеется, сначала к помощнику Усирамана, чтобы уточнить их лояльность мне. Войдя в свой шатер, я нашел там сидящего на коленях среднего роста и телосложения мужчину, который спокойно сидел, не обращая внимания на стоявшую рядом охрану из 4 легионеров. Для человека, который планировал мое убийство, он был слишком, как по мне, спокоен, прекрасно осознавая последствия, которые последуют сейчас, когда я все узнал. «Приветствую царя 2 земель, его величество Менхиперу». Увидев меня, он наклонился вперед, дотронувшись лбом до пола, обратно разгибаясь уже с трудом, поскольку руки его были туго стянуты веревками сзади в локтях. Я сел на стул и только после этого еще раз его осмотрел. «Как по мне, ты слишком спокоен для человека, с которого вскоре живьем снимут кожу», — сказал я. «Его величество славится своей справедливостью», — склонил он голову, — «прошу его выслушать мою историю, прежде чем он примет решение». Я приглашающе показал рукой. Он стал рассказывать, как его семья попала в долги благодаря неразумным тратам его отца, и он унаследовал больше проблем, чем почета, хотя и занимал такую высокую должность. Имея в кредиторах фиванские купеческие семьи, он был вынужден оказывать им услуги, часто даже те, что сам не стал бы делать без принуждения. Вот и в этот раз ему пообещали порвать старые расписки, если он найдет людей, которые устранят царя Менхиперу. Первый раз он отказался, Но когда стали распродавать за долги имущество, а его слуг забрали в рабство, он дал согласие. Это, конечно, да нельзя слезная история, не сильно поверил ему я, но ты мог прийти ко мне, вместо того, чтобы пытаться меня убить. Я боялся, он посмотрел на меня спокойно, его величество хоть и справедлив, но бывает весьма жесток со своими врагами, и об этом также многим известно. Так что я испугался за свою семью. Хаем, я погладил подбородок, если все, что ты рассказал, это правда и ты не хочешь, чтобы я начал пытать твоих детей и жену у тебя на глазах, то ты, конечно, расскажешь все в подробностях, назовешь все имена, конечно, мой царь, сейчас мне нечего скрывать перед тобой, склонился он в поклоне, я понимаю, что только моя честность спасет мою семью, а тебя, поинтересовался я, моя судьба меня мало тревожит, он пожал плечами, это путь любого воина, умереть не в своей кровати, ни от кого в этой истории я не услышал имени царя Хатшепсут, после минуты раздумий, сказал ему я, и имен верховных жрецов, хотя твои убийцы напали на меня с криком «Ложный бог», кто их на это надоумил, купцы твое величество, поклонился он до пола, они хотели отвести от себя подозрения, что касается его величества Хатшепсут, она никогда не была замешана в заговоре, клянусь в этом его величеству Менхипера своей семьей и всеми богами, мда, жаль, что их никак не притянуть к этому, немного расстроился я, понимая, что без настоящих показаний, будет бесполезно что-то предъявлять жене и жрецам, а выбитые под пытками, сведения будут мало чего стоить. Хорошо, я разберусь в этой ситуации, я вышел из раздумий, снова посмотрев на предводителя Меджеев, и вернусь к тебе снова. О большем, я не могу просить его величества, поклонился он. Так, как он себя держал, никто из тех, кто посещал мою палатку эту и следующую ночь себя не вел. Любой купец или жрец, которому стоило сломать хоть мизинчик, тут же начинал рыдать и сыпать именами. Танини и Рихмер со своей свитой песцов и помощников, только успевали записывать и передавать в город приказы на аресты, изъятие земель и собственности у причастных и не совсем причастных людей. Под пытками все охотно называли имена тех, на кого указывали мы, и солдаты легионов вычищали город от неугодных, конфискуя ценности, рабов, слуг и дома с поместьями. Но они хотя бы оставались живы, поскольку те, кто был причастен к заговору, тут же казнились через повешение и установленные рядом с поместьем П-образные, стоящие в ряд виселицы, никогда не пустовали. К ним подтаскивали очередных жертв и тут же приводили приговор в исполнение, снимая уже мертвых, и так до тех пор, пока все списки, которые мы составили, не закончились. Тех же, кто был невиновен в заговоре, но крови мне или Хатшепсут попил, мы просто лишали имущества и вместе с семьями продавали в рабство, оставляя им жизнь. На самое сладкое я оставил себе тех четырех глав фиванских семейств, которые сильно разбогатели благодаря мне, а потом, почувствовав себя безнаказанными, решили меня кинуть. Для них персонально я наконец осуществил свою давнюю угрозу и всех четырех после длительных пыток, чтобы узнать подробности покушения на меня и замешанных в этом остальных участников, я скормил их крокодилам, которых прикормили на одном месте, бросая в реку на протяжении недели овец. Когда концентрация крокодилов в этом месте стала максимальной, их не покормили неделю, а затем всех четверых купцов вывели на берег и сначала первого бросили в воду, заставив остальных наблюдать, как кипит вода и орущего мужчину разрывают на части голодные бестии. Не обращая на истошные крики, слезы и мольбы, остальных постигла такая же судьба, а я стоял и смотрел, пока последний не скрылся в мутной воде Нила. Я повернулся к Серому от страха Рихмеру. «Как думаешь, случившееся заставит задуматься остальных, кто захочет меня кинуть в следующий раз?» Парень тяжело сглотнул ком в горле, стараясь больше не смотреть на реку. «Я бы рад сказать, мой царь, что да, но последнее время намархи совсем обнаглели, выгоняя плетьми моих гонцов из городов и не выполняя приказы его величества. Что же, часть из них мы накажем». Мои глаза сузились от гнева, эта ситуация начала меня выводить из себя, заставляя каждый раз при подобном сообщении Рихмера вскипать кровь, с остальными, если не внемлют голосу разума, разберусь по возвращении, главное составь мне списки, они уже готовы, мой царь, хмыкнул Рихмер, как дядя все это время терпел их выходки, я просто ума не приложу, и найди мне того мастера, что снял кожу с заместителя города Фив, попросил я его, Скажи, что я беру его на постоянную работу к себе. Он будет сопровождать меня в походе. Конечно, мой царь, сразу как вернусь в город, прикажу его найти, поклонился Рихмир. Сколько мы захватили добра? Поинтересовался я у него, пока мы шли обратно в мой шатер, установленный неподалеку от расположившегося временным лагерем возле города Легиона. Надеюсь, сокровищницы полны, мой царь, он покачал головой, они полны, впервые за столетия. Моим помощникам предстоят долгие месяцы разбора и учета всех ценностей, и это еще не учитывая того, что мы получим от иудеев за рабов, не говоря уже про землю. Что по зерну? Поинтересовался я, вспомнив о скорой проблеме голода. Забрали из хранилищ конфискованных поместий все подчистую, заверил меня Рихмир, я как и обещал, опишу все земли, что перешли к его величеству и отправлю туда своих управляющих. Ну вот и отлично, улыбнулся я, тогда останься со мной на еще один разговор, я бы хотел услышать и твое мнение об этом человеке. Конечно, мой царь, низко поклонился он. Вскоре легионеры ввели пленника и он опустился на колени, склонившись передо мной. Ты остался последний, сказал я, когда он поприветствовал меня, как положено. Я полностью в руках его величества, признал он очевидный факт. Твоя семья и дети тоже, я по-прежнему не видел у него признаков страха и это еще прошлый раз понравилось мне. Он беспокоился в первую очередь за семью, а не за себя. Во мне живет надежда на справедливость моего царя, склонил он голову, дети и жена не знали ничего. Что скажешь, Рихмир? Повернул я голову к визирю. Показания причастных, говорят в его пользу, мой царь, показал тот на документы, которые были в руках Танини. Все было так, как он рассказал. И твое мнение? Спросил я. Его казнить, как участника покушения на моего царя, ответил Рихмир, но его семью не трогать. Мой низкий поклон и благодарность верховному визирю, ответил со вздохом облегчения глава Меджаев, кланяясь Рихмиру. Мне же было откровенно жаль лишаться такого руководителя. Самому бы пригодился. Всем выйти, приказал я и несмотря на недоуменные взгляды, вскоре остался только с ним и охраной. «Хочу услышать твое мнение», — сказал я задумчиво, обращаясь к пленнику. «После случившегося я планирую реорганизовать Меджаев, распределив их по двум новым ведомствам — канцелярии внутренних дел и канцелярии пограничной службы. Каждая будет отвечать за свою часть и подчинено своему визирю, а уже тот верховному визирю Рихмиру. Необычно мой царь», — задумался тот, — «но не лишено логики. Также я хочу, чтобы новый визирь канцелярии внутренних дел больше работал с населением и вести о том, что происходит на земле, в покоях вельмож, жрецов, а также в царском дворце, становились достоянием моих ушей», намекнул ему я, «ведь посты Меджаев стоят везде, а мне бы пригодилось знать то, что они слышат». «Это происходит и сейчас, мой царь», улыбнулся он, «но эти сведения слышат обычно только мои капитаны». Я сам и царь Хатшепсут, ну и до недавних пор четыре фиванские семьи, то есть наладить еще более лучшую работу по сбору данных и доставлять их только мне, убрав всех прошлых слушателей, не будет сложной задачей для руководителя Меджаев внутренней службы, поинтересовался я у него, к тому же я хочу, чтобы на улицах наших городов было безопасно, вне зависимости от желания намархов на этот счет. Пленник задумался. «Втрое будет сложно сделать, мой царь, Меджаев в номах зависит от намархов, поскольку те платят им и в любой момент могут прекратить это делать. А если будет царский указ о том, что они обязаны будут это делать за счет налогов, которые номы отправляют в казну?» Поинтересовался я. Мужчина неожиданно широко раскрыл глаза и удивленно на меня посмотрел. «Мой царь, его величество говорит так, будто я этот новый глава канцелярии и его величество ставит мне задачи». Я улыбнулся. «Ну, если ты принесешь мне личную клятву и поклянешься не только именами всех богов, своим посмертием, но и жизнью своих детей, что отныне будешь верно мне служить, то отсюда и правда у тебя все шансы выйти, пусть с небольшим понижением в должности, но зато живым». На его лице впервые показались слезы. Он упал лбом в пол. «Мой царь, я этого не достоин», глухо сказал он, «я предал его величество и замышлял против законной власти». «Поднимись», приказал я и, взяв со стола кипу листов, показал ему расписки его отца. Тот их сразу узнал. Я взял по одному, разорвал каждый лист папируса на мелкие кусочки. «Видишь, теперь оков, сковывающих тебя больше нет», прокомментировал я свои действия. «Надеюсь, ты запомнишь этот момент, когда следующий раз к тебе придут с предложением предать меня». «Мой царь, я сам и мои дети будут всегда верными твоими слугами», он стал низко кланяться, а я позвал в шатер остальных. Когда внутрь зашел Рихмир, я ему приказал: «Выпусти приказ, что именно Пенре, глава всех меджеев, предупредил меня о готовящемся заговоре, благодаря чему он и не состоялся. В награду за это я жалую ему новую должность, главы канцелярии внутренних дел, которая будет заниматься всеми охранными функциями в царстве, а охрану границ мы отдадим другой канцелярии. Я позже дам тебе бумаги, описывающие функции обоих этих ведомств, а также откуда они будут получать финансирование. Пока же позволим узнать всем, благодаря кому не состоялось покушение на царя. Будет выполнено, мой царь», — поклонился Рихмир. «Освободите его», — приказал я, и когда Хэппи развязал веревки, я показал Пенре подняться. «Верните оружие». Вскоре ему принесли пояс, он надел его и повесил длинный кинжал. «Копье», — Хэппи сказал, — «отдаст ему на выходе», и Меджай благодарно кивнул Центуриону. «Там», — я показал рукой на место за стеной, где находились пленные Меджай, «находятся твои братья. Я обещал, что невиновные не пострадают. Поэтому поручаю тебе первое задание в качестве главы канцелярии внутренних дел — самому найти тех, кто работает не на царя, и покарать их. Если для чисток состава понадобятся войска, они будут тебе предоставлены». Пенре поклонился. «Слушаюсь, мой царь», он стал серьезным. «А пока я так понял, могу всех забрать по домам?» Я кивнул. «Им тоже вернут оружие. Мой царь самый справедливый человек на свете», низко поклонился он, и по моему знаку руки вышел вместе с Хэппи, и вскоре над лагерем пронесся громкий крик радости, и стали скандировать мое имя. Стоявший рядом Рихмир улыбнулся. «Чего?» — поинтересовался я у него. «Мой царь», — склонил он голову, — «я просто прикидываю в уме, сколько богатств и земель получил его величество, благодаря этому заговору». Тут он замялся. «Рихмир, я тебя уже хорошо знаю», — скривился я, — «договаривай, что хотел. Если откровенно, мой царь, то если бы этого заговора не было, то его следовало придумать», — тихо сказал он. «Его величество не только отомстил людям, предавшим его доверие, но и обогатился так, что трудно даже описать словами. Я уже разослал управляющих во все земли, которые отошли к моему царю от изменников, и позже пришлю ему данные, насколько он стал богаче. Вернется дядя, попроси его рассказать о нашей с ним небольшой задумке», — хмыкнул я, заставляя его расширить глаза. «Мы планировали осуществить нечто похожее, так что я был весьма удивлен, когда другой заговор, не хуже нашего, упал мне прямо в руки, словно подарок богов». Рихмир открыл рот. «А ты думал, я оставлю людей, меня кивнувших без расплаты?» — улыбнулся я. Визирь помотал головой и низко мне поклонился. «Ладно, ты тогда завершай дела, а мне нужно будет готовиться к походу, и так много времени потерял, пока тут со всеми разбирался». «Мой царь», — Рихмир поклонился и вышел из шатра. «Что делать с первым пленным, мой царь?» — поинтересовался Хэппи. «Кто покушался на меня?» — Центурион кивнул. «Он жаждет мести, к тому же инвалид», — отмахнулся я. «Удар в сердце — самое милосердное, что я могу ему предложить». Центурион поклонился и замолчал, отойдя к стене шатра. Глава 20. Через 5 дней, собирая войска, возвращавшиеся из захваченных ими поместий, которые они обратно отдали под охрану меджеям, начавшим служить теперь мне, я вернулся в совершенно другую столицу. Сверкающие чистотой улицы, почищенные дома, патрули меджеев, заставляющие людей убираться рядом со своими постройками, в общем, фивы значительно преобразились. Правда, меня уже не так радужно встречали, как прошлый раз, но зато давки на улицах больше не было. «Рихмиру передай, чтобы организовал какой-нибудь праздник в честь богов, в благодарность за мое спасение от рук изменщиков», — тихо сказал я Танини, который сразу стал записывать мои слова. «Пусть во всех городах глашатай оповестят об этом и наметят раздачу хлеба людям. Его пусть не жалеют, чтобы народ был доволен». Тот кивнул, записал, и вскоре гонец со свитком помчался в сторону дворца. Я же, проехавшись по улицам, понял, что был прав, решив перестроить город. Уже сейчас он трещал по швам от количества здесь проживающих, так что надо было с этим что-то решать, пока фивы не превратились в бардак и неконтролируемую застройку. У дворца меня встречала огромная делегация из сановников, которые с натянутыми улыбками на лицах радостно приветствовали меня и благодарили богов, что они отвели от меня беду. Привычно отказавшись от носилок, я в окружении охраны прошел в свои покои, рядом с которыми меня с низкими поклонами приветствовали Бенер Мерут и красавица Хира, которая в прямом смысле расцвела и стала такой же, какой я ее помнил, встретив первый раз во дворце ее отца в Касрыбриме. Передо мной была уже не рабыня и смирившая совсем девушка, а гордая и властная управляющая. Мой царь, оба радостно меня приветствовали, по моему знаку заходя внутрь личных покоев, куда редко кто мог попасть. Бенер Мерут, все готово к походу, Танениты все рассказал и объяснил, мой царь, он только учится. Воспитатель извиняющий развел руками, лучше бы я поехал сам с его величеством. Все остальное готово, вещи упакованы, как просил мой царь по разным сундукам. Ничего, пусть учится, отмахнулся я, что насчет моей просьбы. Бенер Мерут склонил голову. Часть слуг с половины царя Хатшепсут мной куплена или запугана, будут предоставлять информацию, что происходит на ее части дворца. У тебя что? Повернул я голову к Хире. Выкинула бесполезный мусор, мой царь, поклонилась она, взяла на работу тех, кто предан мне. Лично выкупила из рабства и позаботилась об этих людях, теперь они будут служить мне и помнить, чем обязаны. Смотри, главное, чтобы они и правда были тебе верны, покачал я головой, устрой несколько проверок. Людям нельзя доверять. Хорошо, мой царь, так и сделаю. Дальше я стал давать им задания, чтобы больше опутывали дворец сетями интриг и верных нам людей, или хотя бы тех, кто стучит за золото, и только после этого отпустил готовить мне ванную и еду. Хира задержалась при выходе, посмотрев на меня. Что-то еще, удивился я. Мой царь скоро уезжает, смутилась она, и вот уже неделю не был со своими женами. Хочешь пролезть в мою койку мимо очереди, пользуясь доверительным отношением к себе начальства, хмыкнул я. Очень этого бы хотелось, мой царь, она поклонилась, иначе моя очередь наступит еще очень нескоро. Ну не знаю, задумался я, обещаю показать нечто новое, прищурила она глаза. Мда, заинтересовался я, удивляясь, чего еще она могла придумать. Возьму с собой двух новых хорошеньких рабынь, намекнула она, выкупила их 3 дня назад с рынка, отдала кучу личных денег. Ладно, приходи, сдался я, заработал радостный возглас и низкий поклон. К сожалению, спокойно пообедать мне была не судьба, прибыл гонец от Хатшепсут и сказал, что царь просит меня встретиться с ней. Пришлось пригласить ее на свой обед. Когда спустя пару часов я прибыл в зал, где слуги, подчиненные Бенер Меруту, расставляли тарелки и опустившись на широкое кресло, которое сделали для меня мастера, которым я показал, как набивать конским волосом и обтягивать затем кожей деревянные основы, гнутые специально под мое тело, я впервые почувствовал себя довольным жизнью. В голове крутилось много мыслей, попе было удобно, а живот готовился к приему пищи, которая не была отравлена. Чего еще хотеть от жизни? Хатшепсут я ждать не стал, принявшись за еду без нее, так что когда спустя час двери открылись и появилась она на носилках, в окружении своей свиты и советников. К этому времени я уже сидел с серебряным кубком в руках и пил свежий яблочный сок. Рад видеть свою супругу, лениво поднял я кубок, приветствуя ее. Его величество, она кивнула и, прошествовав к своей стороне стола, подождала, когда оттуда уберут стул и поставят ее неудобный трон. Я от таких давно избавился ввиду их полной нефункциональности и жесткости. Хатшепсут же придерживалась традиций, опустившись попой на камень. Бенер Мерут с низкими поклонами подошел к ней и приказал слугам нести все, что было на кухне, чтобы его величество Хатшепсут сама выбрала то, что ей по душе. Вскоре место вокруг царицы было завалено едой. Пухлым пальчиком она потыкала то, что ее заинтересовало, и когда получила на тарелку уже в нарезанном виде, она попробовала и подняла на меня взгляд. Его величество ввел в свой рацион новые блюда, приелись бобы, гуси, голуби и лепешки, кивнул я, а лук и чеснок совсем их не спасает. Вкусно, она явно с удовольствием попробовала то, что наготовили мои повара, и ей подкладывали еще, что она попросила. Я пришлю своих поваров, чтобы узнали рецепты, поинтересовалась она у меня, промачивая губы тканью и отодвигая от себя пустую тарелку. «Конечно, у меня нет тайн от его величества», – пожал я плечами. «Да», – удивилась она, – «тогда почему его величество не сообщил мне о преобразовании службы меджеев? Это ведь касается внутренних дел, к коим его величество обещал не прикасаться». «Так и было», – согласился я, – «до тех пор, пока на меня не совершили покушение, моя любовь». После этого вида, что они не выполняют свои функции в должной мере и даже более того, сами это злодеяние и пытались совершить, мне пришлось вмешаться. Однако же прошлого главу его величества не сместил, Посмотрела она на меня внимательно, я слабо верю новостям, что именно он был тем, кто передал его величеству планы заговорщиков. Я пожал плечами. Главное, чтобы верили все остальные, не так ли? Хатшепсут поморщилась. Я бы хотела предложить свою кандидатуру на эту должность, попросила она таким тоном, словно требовала. Есть еще одна, попробовал я поторговаться, канцелярия пограничной службы. Те миджи, что несут сейчас стражу на границах и пограничных городах, будут подчиняться этому главе канцелярии. Хатшепсут повернула голову и посмотрела на Нихси. Тот кивнул, и она повернулась ко мне. Хорошо, меня она устраивает. Прикажу визирю согласовать назначение, мягко сказал я. Что-то еще, моя любовь. Когда его величество планирует покинуть город? Поинтересовалась она. Всадники будут здесь через 3 дня, прикинул я в голове время. Думаю, что максимум через 5, я выступлю. Прикажу устроить праздник и принести жертвы богам, чтобы поход моего мужа был успешным, заверила она меня. Благодарю за заботу. Она помахала ручкой, и все с ее стороны отошли от стола. Я сделал ровно то же. Я хотела бы получить свою долю, обратилась она ко мне сухим голосом. Какую? Удивился я. Богатство и земли тех семей, что я тебе назвала, жестко сказала она. А взамен, лениво взболтал я остатки сока в кубке, я сделал всю черную работу, зачем мне с кем-то делиться? Мне нужны и собственные средства. Зашипела она от злости, а все сокровищницы забиты только твоими ценностями, к которым твоя охрана никого из моих верных людей не подпускает, и не подпустит. Заверил я ее, я знаю, сколько уходит на твои нынешние проекты, так что отдал приказ Рихмеру давать ровно столько же, но не больше. Мне не нужен десяток храмов в Фивах или Абидосе. Хватит 1-2. Ты не хочешь задобрить богов? Удивилась она. Зачем? Я удивился в свою очередь. Им достаточно тех жертв, которые мы с тобой им приносим. Для этого не нужен десяток храмов. Мне нужно начать строить пирамиду, стала настаивать она. Свою я отдала Нефруре, да и в конце концов, налоги с царства не тебе одному принадлежат. Я погладил подбородок. Хорошо, на пирамиду я выделю деньги, но когда вернусь, обещай, что сядешь со мной, и мы пересмотрим нынешние налоги. Меня не устраивает, что сборщики на местах сами устанавливают те доли, которые будут землевладельцы или крестьяне платить царю. А они это делают, удивилась она. Ты этого не знаешь? Меня сильно удивил ее вопрос. Хатшепсут не стала ничего отвечать, хмуро на меня посмотрев. Обещаю, я помогу тебе разобраться с налогами, ответила она, вместо ответа на мой вопрос. Тогда договорились, согласился я, и да, еще одна небольшая просьба. Какая? Мгновенно напряглась она. Я попросил Непсения сделать серебряные и медные деньги, чтобы насытить ими рынок, для свободной торговли, а не миновой, сказал я, доставая из своего кожаного кошеля на поясе 2 монеты и толкая их в сторону Хатшепсут. Прошу, чтобы ты занялась их распространением и объяснением народу, что это нужно и полезно для государственных дел. Чем быстрее мы будем получать налоги в монетах, а не натуральных продуктах и зерне, тем будет лучше для нас самих. Один ее советник по жесту Хатшепсут подошел к столу, взял монеты и подал их ей, снова уходя от стола. Хатшепсут взяла их в руки и стала рассматривать. Мой профиль изображен очень величественным, наконец призналась она и отложила монету со своим изображением, но это серебро, а твой профиль на золоте. Серебро люди будут чаще использовать, намекнул я, следовательно чаще видеть божественный лик царя Хатшепсут. Она не нашла, что мне ответить, и осмотрела медную монету, сияющую новой чеканкой. На ней мы сидели на тронах вместе, взявшись за руки, и выглядели влюбленными в друг друга. По крайней мере, Непсений заверил меня, что на взгляд любого египтянина это будет выглядеть именно так. «Мне кажется, ты преувеличиваешь нашу любовь», — ядовито произнесла она, показывая мне монету. «Это зависит от тебя в первую очередь», — мой голос похолодел. «Я все это время старался только наладить отношения, ты же отпихиваешь меня, словно я несу угрозу тебе или трону. По-моему, я уже неоднократно доказал, что для меня незыблемость царской власти самое главное в своих поступках. Странно, почему я не вижу подобного от тебя?» Хатшепсут вздохнула и отвела взгляд. «Я договорилась с семьями 2 девушек, на которых ты женишься до своего отъезда», — ответила она, сменив тему. «Свадьба через 3 дня, прошу не планировать ничего на это время. Как там дела у твоей драгоценной Меритры?» — сиронизировал я, зная от Хиры, что чем больше был срок беременности, тем невыносимее она становилась. «Все хорошо», — ровным голосом ответила Хатшепсут, — «это просто страховка, если на войне с его величеством что-то случится, ведь он сам только что заявил, что устойчивость царской династии является для него главным приоритетом. У меня впервые за разговор в груди разгорелся небольшой пожар гнева. Я каждый раз шел к ней навстречу, а она с настырностью носорога отпихивала меня. Пожалуй, минус два советника мало помогло ей с прочисткой мозгов», — спокойно подумал я, рассматривая ее довольное лицо. «По возвращении нужно будет поговорить с Усираманом на эту тему». Приняв решение, я улыбнулся женщине. «Я буду готов, дорогая». Хатшепсут кивнула. «Благодарю за обед, было вкусно». Она поднялась, и к ней тут же устремились советники, провожая ее к носилкам. «Ко мне подошел Рихмир, который пришел в обеденный зал под конец разговора. Мой царь, он склонился к моему уху. Один человек хочет поговорить с его величеством. Я подумал, что это интересно. С чего бы? Поинтересовался я у него, не помня чужих людей, разговор с которыми был бы мне интересен. Все, кто были в моем кругу, и так были уже озадачены и пахали вовсю, и я знал, чем они занимаются без дополнительных разговоров. Господин Синемьях, бывший начальник сокровищницы Хатшепсут и брат недавно трагически умершего господина Синенмута, едва слышно сказал мне на ухо Рихмир, пришел поговорить после того, как вся его семья и он сам лишились царской милости. На моих губах сама собой расползлась улыбка. Пришел предавать прошлого господина, понял я, хорошо, я с ним поговорю. Когда? Сегодня ночью будет удобно. Он просил сделать все так, чтобы этого никто не видел, поэтому я планирую организовать вашу встречу в моем кабинете, спросил меня Рихмир. Зови его, согласился я, признаюсь честно, ты меня заинтриговал. Глубокой ночью, когда весь дворец спал, я с охраной прошел в помещение, отведенное для Рихмира, где меня ждал с накидкой на голове человек, при моем появлении мигом опустивший на колени. Рихмир, сидевший за столом, поднялся и уступил мне место, встав у меня за спиной. Заняв его стул, я присмотрелся к коленопреклоненному человеку, узнавая его, это и правда был один из советников Хатшепсут, которого я после смерти Синенмута давно рядом с ней не видел. У нее с той поры появилось несколько новых советников, выбранных из преданных ей чиновников. «Мой царь», — тот сложил руки, прижимая их к сердцу. «Я не твой царь Синемьях», — покачал я головой, «и никогда им не был. Мы оба знаем, кому ты служил и почему сейчас стоишь передо мной. Поэтому давай сократим время, и ты скажешь, почему я должен тебя выслушать». Мой брат знал про каждого из советников царя Хатшепсут нечто такое, что давало ему власть над ними. «Твое величество», — поклонился мне Синемьях, после того, как он впал в опалу к его величеству Хатшепсут, он на всякий случай передал эти знания мне. «Твой брат был умен», — подсластил я ему пилюлю, хоть сам так не думал. «Был бы Синенмут умен, не гадил бы мне, а сразу, пока я был никем, прибежал бы мириться, бросив эту бабу. Сейчас бы тогда точно стал визирем не меньше, с его-то возможностями и знаниями. Но он сделал ставку на Хатшепсут и проиграл. К сожалению, это ему не помогло», — подтвердил Синемьях мои мысли, «поэтому я хочу предложить его величеству свою службу и эти знания. Пришел бы ты, Синемьях, ко мне сразу, я задумался, может, и взял бы тебя. А так, я и сам от всех рано или поздно избавлюсь, в том числе и от тебя. Я знаю о твоих речах в разговорах с Хатшепсут в мою сторону». В комнате было темно, но я увидел, как он испугался и попятился назад. Хапи, стоявший позади него, набросил Синемьяху на шею удавку. Тот пытался схватиться за нее руками, извивался, дрыгал ногами, но вскоре затих, лишившись сознания. «Кто-то знает, что вы должны были встретиться», — обратился я к Рихмиру, стоявшему словно статуя. Тот со страхом посмотрел на меня и помотал головой. Он сам не хотел, чтобы его видели с его величеством, все делалось в полной тайне. Он даже слуг своих оставил во дворе, придя сюда. «На всякий случай, тогда пока не будем его убивать», — я посмотрел на Хапи, вывезив в поместье, «узнай все, что у него есть на советников Хатшепсут. Но главное, не убивай. Посмотрим, если никто не хватится его, то позже устраним, но если спросит у Рихмира, где он, то придется выпустить». «Слушаюсь, мой царь», — Хапи позвал себе помощи, вскоре закутанного в плотный сверток ткани бывшего советника унесли прочь. «Захочет еще кто из бывших советников Хатшепсут со мной поговорить?» Я встал с места и посмотрел на визиря, Соглашайся, узнаем много нового о ней и ее делах. Конечно, мой царь, со страхом в глазах поклонился Рихмир, так что мне пришлось подойти ближе и обнять его. Мой друг, я похлопал его по спине, ты чего дрожишь, ты был один из немногих, кто стал служить мне, когда я был никем, тебе нечего меня бояться. Рихмир вздрогнул и стал успокаиваться, посмотрев на меня. Дядя был прав, мой царь, парень не смело мне улыбнулся, ваши враги сильно пожалеют, что не убили вас в самом начале, когда у них была для этого еще возможность. Усираман всегда был умен и, несмотря на желание быть хорошим для всех, в конце выбрал правильную сторону. Я пожал плечами, разжимая объятия. Я помогу тебе с намархами, а ты просто и дальше выполняй мою волю, друг. Хорошо, он кивнул. Я снова похлопал его по плечу и простился. Обещаю, Рихмир, что привезу тебя по одной наложнице с каждого города, в каком побываю, пообещал ему я. Парень испугался, стал говорить, что это слишком много и мы сошлись на максимум трех и то очень красивых. Пожелав ему спокойной ночи, я вышел в ночь, вслед за своей охраной.